Вопрос второй. О двух мертвых религиях и об одной живой. Первое. О внутренней, лицемерной, бездельной, безжизненной религии. Идеолатрия, деизм, объединение не требующей, никакого дела не налагающей, и гуманизм, требующий даже разъединения под видом свободы. Второе. О внешне обрядовой и столь же безжизненной или мертвой религии. Идололатрия. И третье. Об единой живой или деловой религии, возводящей в религию вопрос о смерти и жизни, вопрос о воскрешении. Так что каждый пяток ставит нам вопрос, почему живущие страдают. Каждая суббота заключает в себе вопрос, почему живущие умирают. И каждое воскресенье спрашивает, почему умершие не оживают, сущие во гробах не воскресают. Аз есмь Бог отцов, Бог не мертвых, а живых. И да не будет тебе, то есть сынам человеческим, иных богов, то есть да не будет тебе мертвого бога деизма и безжизненного бога гуманизма. Федоров соединяет две формулы, встречающиеся в Библии. Первая часть выражена в словах «Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Исход, глава 3, стих 6. То есть Бог Отцов, что стало в Евангелии, как считает Федоров, подтверждением идеи воскресения. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 32. Евангелие от Марка, глава 12, стих 27. Евангелие от Луки, глава 20, стих 38. Не природа Бог, и не в природе слепой и падший Бог, а с нами Бог. Разумная сила должна управлять слепою, а не наоборот. Разумная сила и будет управлять, когда не будет между ними разумными существами розни, то есть когда с нами будет Бог. И поставил его, человека, над делы руку твоею, вся покорил еси по нозе его, человека. Псалмы, глава 8, стихи 4-7. Внегда же покороти ему, человеку всяческое, ничто же остави ему не покорена. Бог отцов не мертвых, а живых, по своему подобию создал человек. И сыны живущие, сыны отцов умерших, для которых отцы мертвы, мертвы безусловно, навсегда, очевидно, не подобны Богу. Подобие же ему будет заключаться лишь в возвращении жизни отцам, в воссоздании, но в воссоздании действительном, живом, а не мертвом. Живая религия есть лишь религионизация, то есть возведение в религию, вопроса о смерти и жизни, или вопроса о всеобщем возвращении жизни, о всеобщем воскрешении. Живою является религия в сельском язычестве, которое не только хоронит, погребает зерно и сеет своих умерших, но и верит, что своими хороводами Хор — солнце, отсюда Хорасан — страна солнца, подобием солнечному бегу возвращает солнце от зимы на лето и животворную силу этого светила возвращает зерно и воскрешает умерших, воскрешает, конечно, лишь в живом воображении народа. И живое христианство не может не считать сынов, умерших отцов, орудиями Бога отцов, орудиями в деле возвращения им, отцам, жизни. Это и есть религия, каковою она должна быть. Чем больше места занимает в жизни вопрос о богатстве, об обогащении, тем менее остается место для религии, тем она становится безжизненнее, отвлеченнее, делается внутреннюю, личную, бездельную, то есть не требующую никакого дела, словом, превращается в призрак. Можно бы сказать, что религия, когда господствует стремление к обогащению, делается наиболее светскую, наименее религиозную, становится секуляризованную, если бы выражение «секулярная религия» не заключало в себе противоречия, противоречия в самых терминах. Искусство скрывать смерть составляет самое существо мертвой религии. В этом и заключается, можно сказать, совершенное отрицание религии. Искусство скрывать смерть и делает религию мертвую. Итак, в чем же мы должны искать наше дело, нашу обязанность? В безжизненном ли, ни к чему не обязывающем, никакого дела не налагающем боги деизма, и в отвлеченном, неопределенном человеке гуманизма? Или же должны мы искать его, наше дело, нашу обязанность, в боге отцов, не мертвых, а живых, и в сынах отцов уже умерших, еще не умерших, но умирающих, имеющих умереть? Должны ли мы, сыны отцов умерших, быть орудиями воли Бога об отцах, чтобы они были живы? Или же мы, сыны, навсегда останемся противниками божественной воли и, не соединяясь в отеческом деле, будем вытеснять отцов и истреблять друг друга, как это ныне есть?